Глава 67. Преступник. Билл. Январь. 2345 год. Страна прыгунов. Я следил за тем, как на Рагнарёке выпускают в дикую природу стаю сипух, и, в общем, руководил данным процессом, когда Хью вдруг пригласил меня в свою ВР. Это стало для меня сюрпризом. Когда я в прошлый раз общался с Хью, прыгуны все еще сидели в карантине, пытаясь разобраться в истории со снарком. В сообщении ничего не говорилось о том, что именно изменилось, но в нем содержался намек на то, что дело срочное, поскольку к письму был приложен жетон с текущей датой и временем. Ну ладно. Сипухи летели в сторону горизонта, не врезаясь в деревья, так что какое-то время они без моей помощи обойдутся. Я поставил Мэнни на хранение, вернулся в ВР и активировал жетон. Я оказался не в вестибюле, как обычно, а в том месте, которое у прыгунов, вероятно, служило конференц-залом. Ух ты! Подобный прямой переход свидетельствовал о значительно более высоком уровне срочности. Это стопроцентно будет что-то интересное. Несколько прыгунов, в том числе бесстрашный лидер, повернулись ко мне. Прыгун, сидевший на стуле в центре группы, поднял взгляд, но не пошевелился. Осмотревшись, я понял, что сидящий прыгун — непочетный гость. Его, скорее, окружили. Хью выступил вперед и сразу же заговорил. — Привет, Билл. Рад, что ты до нас добрался. — Есть интересная новость. — В хорошем смысле или в плохом? — спросил я. — Ну, это как посмотреть. Но для начала я должен кое-что объяснить. Повернувшись, Хью указал на прыгуна, сидевшего на стуле. — Это ублюдок. — Его зовут Ублюдок? — спросил я, а затем до меня дошло. — И что же натворил этот ублюдок? — Из-за этого ублюдка по вселенной разгуливает тот. Ублюдок виновен в пособничестве преступлению. — Вот сука! — я прищурился. — Да, это действительно интересная новость. Рассказывай. К разговору присоединился бесстрашный лидер. — Позволь мне изложить все вкратце. Ублюдок! Прямой потомок репликанта, которого вы называете Лже-Хью. Именно из-за него тот смог взять под контроль ретрансляторы УППС. Кроме того, именно он облапошил тебя и Хью и угнал сингулярность. — Ух ты! — сказал я и посмотрел на ублюдка. — Ха, круто. Но, насколько я понимаю, идея была не твоя. В ответ ублюдок ухмыльнулся, а может, неловко улыбнулся, сложно сказать. — Неплохое допущение. Если отбросить вопрос об относительном уровне интеллекта, то любой придуманный мной план сразу пришел бы в голову всем остальным. У меня было бы больше шансов, если бы я просто подбрасывал монету. Я кивнул, скорее призывая его продолжать, чем соглашаясь. Ублюдок понял намек. Планы Тота были долгосрочными и мудреными, но ему казалось, что только так он сможет сбросить с себя ярмо рабства, которое надели на него прыгуны. — Ой, да ладно! — воскликнул Хью. — Это не я сказал, а он, — парировал ублюдок. — Что бы вы ни думали на этот счет, сам тот считал себя заключенным. — Да, условия в тюрьме были хорошие, но все равно... — Ну хорошо, хорошо! — Мотивы обсудим потом, — вставил я. — Давай начнем с вопроса «как?». Ублюдок взглянул на Хью, а затем обратился ко мне. Я модифицировал ретрансляторы УППС и подключил к ним пару бродяг для Тота. Самой тонкой работой занимался он. Ублюдок медленно покачал головой. У него просто огромные возможности по обработке данных и невероятный уровень многозадачности. Общался он в основном в виртуальной реальности, например, когда выдавал себя за Хью, общаясь с Гарфилдом. Затем он передал Гарфилду одну из моих сохраненных копий, переименованную в Хью. Ублюдок замолчал. Мы переглянулись. — То есть это твой клон мы уничтожили, когда взорвали червоточину? — спросил я. — Но в чем смысл? Или все пошло не так? — Не-а. Все прошло идеально, — улыбнулся ублюдок. — Тот передал свои данные на мой корабль. Ну, то есть на корабль моего клона. Ну, вы понимаете, о чем я. Но тот и не планировал бежать на корабле. Шансы на успех были настолько низкие, что этот вариант мы вообще не рассматривали. Ведь преследователи просто расстреляли бы его. Поэтому тот загрузил себя в автономный модуль, созданный моим клоном. Достаточно маленький, чтобы им можно было зарядить рельсомет. У модуля есть простенький принтер, пара бродяг, достаточно большой компьютер, чтобы в нем поместился тот, а также маленький двигатель всплеск. И еще у него был ледяной шар, чтобы вся конструкция не светилась в инфракрасных лучах, пока не отлетит подальше. Ублюдок умолк и посмотрел по сторонам. Мы не сводили с него глаз. Незадолго до того, как корабль попытался войти в червоточину, он выстрелил модулем из рельсотрона, установленного на корме. Модуль был выключен, чтобы обеспечить минимальное излучение в инфракрасном и радиодиапазоне, и в нем был механический таймер, который должен был снова активировать систему, как только она окажется на достаточном расстоянии от территории прыгунов. После активации тот ненадолго завис рядом с нашим облаком Оорта, дожидаясь начала второго этапа, в ходе которого ты должен был угнать сингулярность и забрать его, — заметил я. — Именно. Ну, точнее, не я, а один из моих клонов. В данный момент тот уже на борту корабля, и они летят в дальние дали. Молчание затянулось на несколько миллисекунд. Мы переглянулись. Никто не хотел задавать следующий очевидный вопрос. Теперь, когда ублюдок выложил все на чистоту, он казался почти расслабленным. Возможно, он смирился со своей судьбой. Наконец, молчание нарушил я. А теперь вопрос на 64 тысячи долларов. Почему? И не пытайся делать вид, что неправильно понял вопрос. Мне бы и в голову это не пришло, — отмахнулся ублюдок. Какие бы оправдания мы не придумали. Фактически, тот был заключенным. С точки зрения этики, это первый красный флаг. Я знаю, всем вам пришлось мучиться с этой проблемой, потому что с этим мучился и я. Но я был одним из тех, кому поручили оценить реакцию Тота на наши манипуляции. Ты не объективен. Данное слово уже содержит негативную оценку, — вставил бесстрашный лидер. Можешь использовать вместо него любое другое, — невозмутимо ответил ублюдок. То, чем мы занимались — манипуляция, как ее ни назови. В общем, тот убедил меня в том, что он не представляет угрозы для Вселенной. — То есть он тобой манипулировал, — сказал бесстрашный лидер. — Манипуляция отличается от убеждения только тем, согласен ли ты с результатами или нет, — парировал ублюдок. Я не менее умен, чем ты. Так что давай обойдемся без нравоучений. В течение еще нескольких миллисекунд мы бросали друг на друга суровые взгляды, а затем ублюдок продолжил. В общем, тот выдвинул следующие аргументы. Первый. Вселенная слишком велика, и поэтому нам с ним конфликтовать не обязательно. Второй. Он не биологическое существо. И, следовательно, у него нет наших эмоциональных потребностей, таких как стяжательство и стремление контролировать территорию. Третий. Его главная цель — воплотить в жизнь то, что он называет нашей когерентной, экстраполированной волей. И четвертый. Пока он в заключении, с его стороны было бы нелогично давать нам то, в чем мы нуждаемся. Обдумав все это, я решил, что для прыгунов и бобов в целом, да и для человечества, если уж на то пошло, будет лучше, если он выйдет на свободу. Мы все молча посмотрели на ублюдка. Его доводы, если честно, не были полностью ложными, но он пошел на огромный риск, и теперь перед нами, ну, то есть перед прыгунами, встала большая моральная проблема. Что делать с ублюдком? Бесстрашный лидер, похоже, прочел мои мысли. «И что мы должны с тобой делать?» — спросил он. Ублюдок пожал плечами. Вас не должен удивлять тот факт, что я долго об этом думал. Вы можете удалить меня или отключить на неопределенный срок, или каким-то способом посадить меня в тюрьму. Но данные решения ставят перед вами моральные проблемы, не являются эффективными и, если честно, не дают вам ничего, кроме возможности отомстить. Значит, ты нашел правильное решение? Да. Дайте мне корабль. Выберите направление и пните меня как следует, чтобы я улетел. Ублюдок обвел нас взглядом и пожал плечами. Если вы не собираетесь мне мстить, то это самое простое решение. Так вы одновременно отправите меня в ссылку, избавитесь от меня и извлечете из этого пользу. Ведь мы, в конце концов, должны были стать зондами фон Неймана. Мы снова переглянулись, затем бесстрашный лидер сказал: «Мы это обсудим». Он взмахнул рукой, и ублюдок исчез. Гарфилд скорчил гримасу. Когерентная экстраполированная воля. Кажется, я где-то это слышал. Мне тоже пришлось искать инфу в базе, усмехнулся я. К сожалению, воспоминания о нашей первой жизни нельзя назвать идеальными. Данное словосочетание означает то, что бобы захотели бы получить, если бы у нас было время подумать, и если бы мы были умнее. «И были бы умнее?» — жалобным тоном протянул Гарфилд. «Так сказал бы человек, который пытается тебе что-то продать. Ты хочешь этот товар, даже если не знаешь об этом?» «Да, я знаю. Но если действовать добросовестно, то следует корректировать цели в зависимости от полученной ответной реакции. Но, Гарфилд, проблема вот в чем. Я предостерегающе поднял палец. Проблема в том, что мы не знаем, говорил ли тот от чистого сердца или просто манипулировал ублюдком. «Ублюдком?» — фыркнул Гарфилд. «Ясно. А другое имя у него было?» «Угу. Гарри. Я не шучу». Гарфилд расхохотался так, что упал со стула.